422. Матерь Агни-йоги. Путь Духа пролегает по земле, и движение совершается формулой рукой и ногой человеческой. Как же сочетать высшее устремление с необходимостью поить, кормить, обувать, одевать тело и решать массу неизбежных, чисто житейских проблем и нужд? Восточная мудрость указывает срединный или золотой путь, когда кесарево, то есть земное, отдается кесарю, то есть земле, а богово – богу, то есть небесное или высшее в человеке – духу. И гармоническое сочетание этих двух начал в человеке и будет правильным решением вопроса. Значит, надо выполнять свой долг перед телом и все обязанности, связанные с семьей, обществом и родиной. И в то же время не забывать, что дух превыше всего земного, хотя и должен идти по земле, но во имя высочайших духовных достижений. Сказано: «Возвышаясь духом, землю не оставьте беспризорной».